Глава 14. Я встретилась с Кесади на боевых искусствах. Жуя огромный пончик, она негодовала, почему я не дождалась ее, когда сбежала из кабинета. Поправив лямки зеленого топа, я устало проговорила: «Это все Эндал». «В каком смысле?» «Он заставляет меня злиться. И еще...» Я подняла посох, глядя на пустую площадку перед секциями, куда должен подойти профессор. «Сегодня я получила приглашение на поклонение. Знаешь, от кого?» Глаза Кесади приняли форму пончиков. «Да ну! Профессор Эстер! Он самый!» Знакомая запищала. Несколько грехов повернулись к нам, но я вовремя заставила ее замолчать, прошипев. «Прекрати! Я отказалась! Не собираюсь идти с напыщенным болваном!» «Как жаль!» Кесади успокоилась и сунула в рот пончик, растерянно хлопая глазами. «Он красавчик, но ужасно надоедливый». «В чем был подвох приглашения?» — задалась тем же вопросом она. Я пожала плечами. «Не знаю, может быть, он надеялся совокупиться со мной после бала». «Оу!» — грех доела пончик и вытерла руки от джинсы. Она не парилась о том, что на ткани останутся масляные пятна. Повадки Содома давали о себе знать. Все вожделенцы так делают. «Увы!» На поляне появился профессор Эстер, и все студенты сразу же прекратили возню. Они терпеливо ждали, когда он займет свое привычное место и оповестит о начале занятий. Кесади похлопала меня по плечу, то ли утешая, то ли вытирая руку, и поспешила занять свою точку. Я выпрямила плечи, глядя на Эндала из-под лобья. «Он посмотрит на меня через 3, 2...» Я прогадала со счетом. Эндал взглянул на меня моментально. Его блудливая улыбка исказила лицо. Казалось, мой отказ его ничуть не расстроил. Да и профессор всегда выглядел как горячо любимый родственник сатаны. «Итак», — прокашлялся Эндал и распрямил плечи, спрятанные за обтягивающей футболкой. «Сегодня вы тренируетесь также в парах, но на это занятие поменяетесь противниками. Вы должны вступить в бой с грехом, который близок вам по определению». Я поймала взгляд Саманты в толпе. Кажется, она была благодарна, что хотя бы сейчас сразится с кем-то достойным. Тем временем я готовилась потерпеть очередной провал. Потому что на меня смотрел Рой Диксон, гордыня. Синие, как океан, глаза недовольно сощурились. С одной стороны, ему было выгодно стоять со мной в паре, чтобы оказаться победителем. С другой, он хотел равного противника. Как и все здесь. В промежутках между боями я наблюдала за Роем и не могла не подметить его успехов. Он сражался с унынием и почти всегда побеждал. Пока Эндал инструктировал нас, словно мы впервые держали посохи в руках, я ощутила чей-то взгляд, таранящий спину. Обернувшись, я встретилась глазами с Дэвидом. Он стоял около корзины с посохами и улыбался. «Сегодня занятие», — прошептал он одними губами. Волна предвкушения пробежала по моей коже, задерживаясь внизу живота. «Знаю, сенсей». Я повернулась обратно, но и с другой стороны меня ждал сюрприз. Эндал с любопытством наблюдал за нами. Я закатила глаза, опуская голову. Когда-нибудь это кончится. Когда-нибудь он найдет другой объект для потехи. После очередной инструкции все приступили к поиску партнера. Я не шевелилась, потому что знала о приближении Роя. Помявшись, он пригладил непослушную кудрявую шевелюру и подбежал ко мне. «Эй, Фрей, бери посох», — перебила я, решив не тянуть с этим. Рой изогнул бровь. «Вообще-то я хотел поменяться площадками. Нам с Дарреллом будет тесно, а ты все равно одна». Я моргнула. «Одна?» «Да», — Рой указал на собранные парочки. «Не было ни одной гордыни, которая бы отсиживалась в стороне». «Всех разобрали». Он почесал затылок. «Ну, так что?» Остаться без напарника было еще хуже, чем потерпеть поражение. Сбитая с толку, я освободила свою площадку, которую тут же занял Рой. Я поплелась на его место, не представляя, что делать. Если бой грозил растянуться на несколько часов, то меня подписали на бессмысленное времяпровождение. Похоже, Эндал не заметил, что я протаптывала землю попусту. Он сел на камень и что-то записывал в дневнике в кожаном переплете. Я ухмыльнулась, представив, что он изливает на страницах свою душу. Быть наблюдателем меня не устраивало, но некоторое время я все же следила за грехами, чтобы запомнить наилучшие техники. Я смотрела за тем, как уныние Вальтон выдвинулся к своему собрату, Манеку, подобрав посох. Они только-только начинали бой, потому что приветствовали друг друга. Глаза Манека блестели в предвкушении боя. Или же это просто были слезы, я пока не поняла. Грехи сошлись, встретившись посохами, и я поймала себя на том, что неоднократно задерживала дыхание, когда они парировали удары и делали выпады. Затанцевав со смертоносной грацией. Манек был опытным бойцом, владеющий посохом, и раз или два я думала, что он возьмет верх над Вальтоном, пока не осознала, что он всего-навсего играл с ним. Манек оказался достойным противником, что и доказал, когда неожиданно разоружил своего оппонента. Я захлопала в ладоши и заликовала со всеми, кто наблюдал за ними в перерыве. Манек встретился со мной взглядом, и я в ответ подняла два больших пальца в одобрении. Его лицо засветилось в возбуждении, но он с пренебрежением обвел меня глазами, словно не заметил, что я сидела без напарника. «Манек — неплохой боец». Дэвид появился позади меня внезапно. Я могла бы подпрыгнуть, но спрятала испуг под толстым слоем заинтересованности. «Но все самое лучшее впереди». «Они друг друга убьют?» — ехидно спросила я за секунду до того, как заметила движение слева, где сидел Эндл. Я закипела от злости, когда Эндл направился к ребятам, подхватив посох, словно они нуждались в помощи или в бойце. Все взгляды были прикованы к его повелительной фигуре, которая широкими шагами направлялась в сторону Вальтона. Мускулы перекатывались под футболкой, а посох был зажат в правой руке. Его рот был изогнут в братской улыбке в адрес Манека. Некоторые грехи даже приостановили бой, чтобы посмотреть, что происходит. Их радостное возбуждение было чуть ли не осязаемо. Все, что я могла испытывать, — это необузданный гнев и непонимание. Эндл упустил из виду меня, хотя мог бы что-то сделать, чтобы найти мне напарника. Какой проницательный преподаватель! Не имея никакого желания продолжать занятия, я подорвалась, чтобы убраться прочь, но Дэвид удержал меня, потянув за запястье. «Фрей, ты куда?» «Мне надоело быть наблюдателем». «Профессор Козел раз не учел, что ты осталась одна, и ничего не сделал с этим». «Неужто ты признал это?» — театрально ахнула я. Ранее я была уверена, что все, кроме меня, относились к Эндалу снисходительно и не допускали оскорблений в его адрес. Дэвид помялся, но улыбнулся, не сводя с меня взора. Он собирался что-то сказать, как вдруг треск посохов остановил его, а я оставила попытки сбежать. Я простояла некоторое время, отказываясь посмотреть исход битвы, пока не услышала тихие вдохи вокруг меня. Не в силах удержать себя, я развернулась к побоищу. Мгновенно стало ясно, кто из грехов, за которыми я наблюдала, был превосходным бойцом, владевшим посохом. Манек казался хорошим противником, но в то время, как он двигался с заученной грацией фехтовальщика, движения Вальтона были подобны смертоносному танцу. В его глазах промелькнула ярость, когда он осыпал ударами противника, держа его в оборонительной позиции. Если бы я не знала, что это была ученическая битва, то приписала бы Манеку скорейшее поражение. Вальтон заметил благоприятную возможность и двинулся вперед, приставив посох к груди Манека. Вот так просто все было кончено. Манек улыбнулся и поклонился, затем похлопал Вальтона по спине, когда наблюдавшие зааплодировали. Между тем Эндл стоял около них, удостоверившись в чистоте боя, но его черные глаза были направлены на меня. Снова, снова и снова. «Чтобы быть не менее превосходной, тебе нужно тренироваться», произнес бархатистый голос рядом со мной. Дэвид встал со мной в одну линию, не замечая созерцания профессора. «Конечно, я не гордыня, но могу составить тебе компанию, если ты не...» «Согласна», — перебила я, демонстративно подняв свой посох на глазах Эндала. «Начнем сейчас!» «Воу!» — выдохнул Дэвид и подцепил свой посох носком ботинка. «Мне начинать бояться скорейшего поражения?» «Если ты помнишь, как Саманта размазывала меня на этой земле, то тебе не о чем беспокоиться». «Да ну! Ты только что видела, как Вальтон победил, хотя все шло к тому, что Манек одержит победу». «Я не намекаю на то, что у нас будет такая же ситуация, но сосредоточься на том, что ты должна победить. Думая о поражении, ты никогда не выйдешь из тени. Хочешь, чтобы я разукрасила твое чудесное личико? Это прозвучит так, словно у меня тяга к мазохизму, но да. Я хочу, чтобы ты победила. Это все из-за жалости ко мне? Нет, просто я знаю, что ты можешь больше, но привыкла отсиживаться в стороне. Мои щеки вспыхнули. Еще никто и никогда не говорил мне такое. Давай начнем. Эндл вскинул брови, когда мы с Дэвидом зашагали на арену. Он ничего не сказал, но направился ближе к нам, любопытствуя, что же будет дальше. По установленным правилам мы пролетали, ведь друг с другом должны были сражаться грехи одинаковой категории. Мало того, что Дэвид не был гордыней, он также не являлся первокурсником. Мое нестандартное решение заинтересовало других грехов. Они повернулись к нам, ожидая шоу. Теперь я точно не должна облажаться. Мы с Дэвидом встали на свободное место, приготовив посохи. Как настоящий джентльмен, Дэвид уступил мне начало боя. Я вспомнила все свои поражения, и это заставило действовать безжалостно. Применяя тактику Вальтона, я давала Дэвиду преимущество бить первым. Саманта, следившая за нашими потугами, шагнула вперед и покачала головой, словно очередной раз потеряла веру в мою победу. Меньше всего мне хотелось, чтобы мой постоянный напарник думал, что я безнадежна. Дэвид, непонимающе, замахивался на меня, когда я только отражала удары, но вскоре понял, у кого я стянула движение. Его манипуляции тоже смягчились, он перенял манеру Вальтона, и с этих пор наше сражение стало выглядеть достаточно нелепо. Я забеспокоилась, увидев в глазах Дэвида огонек. Эндл ухмыльнулся, а грехи застонали, требуя достойное продолжение. Вопреки тому, что я хотела вымотать Дэвида, а потом напасть, я приложила все силы к тому, чтобы сбить его с ног. Растерявшись, Дэвид упал, но вскоре встал на ноги, ожидая следующего удара. Я была в западне. Теперь Дэвид знал, как я буду действовать, и это сломило меня. Когда он влепил мне за трещину, не дождавшись нападения, я выронила оружие, пальцы ослабли и заныли от боли. Я прикусила губу, чтобы не пискнуть на глазах грехов. Не желая того, Дэвид направил посох на меня, остановив его у еремной впадины. «Нокаут! Опять!» Эндл захлопал в ладоши и покачал головой, шагая к нам. Тем временем грехи разбежались по своим местам, поняв, что с меня точно не будет спроса. «Было примитивно», — отчеканил профессор, остановившись напротив меня. В его глазах плескались бесенята. «Ты использовала тактику предыдущего бойца. Запомни, так делать не стоит, если не хочешь отправиться в нокаут. Я...» «Молчи, Фрей!» — резко кинул Эндл, отчего Дэвид нахмурился. «В какой раз ты показываешь свою никчемность? В пятый? В 25-й? Пора бы учиться на ошибках!» Дэвид положил руку на плечо Эстера, чтобы поговорить с ним, и как только они отвернулись от меня, я тут же помчалась прочь с арены. Я быстро выбежала к цитадели с целью создать максимально возможное расстояние между мной и Эндалом. Если я встречусь с ним лицом к лицу снова, то взорвусь и в конечном счете буду выглядеть идиоткой у всех на глазах. Профессор снова испытывал меня. Сначала он позвал меня на поклонение, а теперь вылил в ведро помоев. У арки я оглянулась и увидела, что Эндал принял удивленный, но хмурый вид, пока наблюдал за мной, отпрянув от Дэвида. Кое-что я знала о нем наверняка. Если уж он что-то задумал, от него не отделаться. Я видела это у него во взгляде, и он не собирался позволить мне ускользнуть так просто. Он также обладал уникальной способностью находить меня, что было вполне нормально, когда я была в опасности, но не настолько хорошо, когда я желала избежать его общества. Я направилась к главному зданию в надежде, что студенты на арене продержат профессора достаточно долго, чтобы мне удалось улизнуть. Я чувствовала себя отвратительно, так словно об меня вновь и вновь вытирали ноги, а я терпела это. Я сделала 20 шагов, прежде чем осознала, что единственное место, где я могла бы спрятаться, — это моя комната. Но я не хотела провести остаток дня в заперти. Сменив направление, я устремилась к женскому туалету, сдерживая слезы. «Только не плачь, Фрей, только не сейчас, только не на глазах у Эндала!»